Запись 34. Падшая женщина. Дорогой мой дневник, по-моему, нет какой депрессии, и я не излечилась. После всего, что случилось вчера, сегодня я проснулась с четким пониманием того, что вообще-то какой моя жизнь была дерьмовой, такой она и осталась. И все это исцеление — лишь иллюзия. Я тщательнейшим образом все проанализировала и пришла к очень неутешительным для себя выводам. Оказывается, все это время я позволяла себе жить в выдуманном мире, который сама себе навоображала. Я попала в предлагаемые обстоятельства, где меня любили, уважали, с моим мнением считались, дали мне крышу над головой, налили вкусного вина, правильно кормили, дважды занялись со мной сексом, и все этого мне хватило для того, чтобы решить «вот она, моя жизнь». Хотя вообще-то, дорогой дневник, все, конечно же, не так. Я по-прежнему брошенка, нелюбимая матерью дочь, да еще и преступница, которую в любой момент могут отправить за решетку. Я абсолютно уверена, что если бы в мою историю не вмешалась тетя Зайнеп со своим мужем где-то там, в верхах, я бы все это время ждала ареста Айрин не на вилле Шарлотты, а в камере. А потом инспектору Айтекину надоело бы ее искать, и он, на радость Камилле, объявил бы меня организатором ограбления и отправил под суд. Брежу ли я? Возможно. Но даже если и так, то при самом лучшем раскладе, когда Айрин поймают, а я становлюсь свободной, мне по-прежнему негде жить, у меня нет работы, и моя мать меня не любит. Я не включаю в этот ряд Павлика, потому что считаю, что сердце свое я все же склеила. А это, на минуточку, еще месяц назад было самой большой болью в моей жизни. Тут я молодец, постаралась. Кто бы мог подумать, что время и правда все залечит. Мужчина, из-за которого всего несколько недель назад я собиралась сигануть со скалы в пропасть, теперь не вызывал у меня ровным счетом никаких эмоций. Словом, утро началось с мрачных мыслей и плохого настроения, вызванного еще и тем, что мне предстояло объясниться с Филиппом и Алисой, которые стали свидетелями моей панической атаки, одной из самых сильных за последнее время. И пусть им было не привыкать к истерикам, все же я не являлась членом их семьи, а значит, как минимум, должна была извиниться. Но прежде я решила набрать Зайнеп. Она, судя по пропущенным, звонила до 3 часов утра, но я не отвечала, потому что сначала была не в состоянии, а потом спала. «Варя, алло, ты меня с ума решила свести? Ты почему не отвечаешь?» Ее голос звучал очень обеспокоенно. «Ты уже знаешь, что это была не Айрин?» «Конечно знаю. И все знают. В нашем чате тут же об этом написали. Ты не представляешь, как я на себя зла. Прости меня. Это я тебя подставила». Она искренне раскаивалась. «Ты не виновата. Ты просто хотела помочь. Не ругай себя». «Ты не перестанешь быть моей подругой?» Она говорила так, словно вот-вот заплачет. «Ну, конечно же, нет, даже и не надейся». «Я так рада, очень рада. Я всю ночь думала, что тебе сказать. Так боялась звонить». «Я не обиделась. Признаюсь тебе, у меня вообще, кроме тебя, подруг нет». Это было правдой. «Что? Мы лучшие подруги? Вот это да!» Она так радовалась, что мое настроение на короткое время улучшилось. «Ты тоже моя лучшая подруга! Но знаешь что? Мы все равно будем искать Айрин. Правда, в чате мне теперь не помогут». «Твои коллеги злы на тебя?» «Меня удалили из того чата». Она перевела дыхание. «Ну ничего, зато отвлекаться на него не буду». «Прости, что принесла столько проблем в твою жизнь». Я находилась в том настроении, когда готова извиняться перед всеми. «Не смей извиняться! Мы подруги, а значит, должны принимать друг друга со всеми нашими проблемами. Кстати, у меня хорошие новости. У нашей сети в Гёчеке открывается новый отель. В горах. Я скоро поеду туда обучать персонал». «Гёчек? Это же совсем рядом». Я вспомнила, что до соседнего города было 20 минут езды. «Именно! Скоро увидимся. Как только мне сообщат, когда я туда еду, я тут же тебе позвоню. Ну все, мне пора бежать. Китайские туристы пришли». Она отключилась, А я еще раз поблагодарила небо за то, что у меня есть такая подруга. Все же ощущение того, что ты не один в этом мире, сильно облегчает жизнь. Затем я перевела дыхание и набрала инспектора Айтекина. Разговор с ним получился коротким. Он явно был на работе и в окружении коллег. Я еще раз принесла извинения за то, что подставила его, и за то, что он стал свидетелем моей панической атаки. Он слушал молча, периодически вставляя «тамам». Также я сказала, что готова связаться с той девушкой, которую по ошибке приняла за Айрин, и объясниться перед ней. Но он сказал, что этого делать не стоит. Конфликт окончен, ей принесли извинения, и, кажется, она вошла в положение. Мне стало легче. Значит, все же ситуация была не такой страшной, как рисовал мой мозг. Затем я отправилась в дом, чтобы извиниться перед Алисой и Филиппом. Они уже не спали. Из открытого окна доносилась музыка, девочка громко пела песни неизвестной мне певицы. Я вошла в дом. Прежде в нем всегда была тишина, но в этот раз все оказалось по-другому. Алиса прыгала перед телевизором, пытаясь повторить танцы какой-то корейской группы. Одета она была точь-в-точь, как участницы коллектива. Пышная юбка из тюля, топ и джинсовка. Рядом вилял хвостом Гектор. «Варя, привет! Я тебя разбудила!» Вспотевшая от танцев Алиса убавила звук. «Привет, нет. Но я удивлена, не думала, что вы любите музыку». Я села в кресло и огляделась. Филиппа нигде не было. На столе ничего не стояло, значит, они еще не завтракали. «Папа снова нормальный!» Она подбежала ко мне и прошептала на ухо. «Он дописал свою пьесу!» Затем отбежала в центр комнаты и затанцевала, в точности повторяя движения певиц в клипе. Видимо, для девочки это действительно был праздник. Она впервые выглядела как ребенок, который просто дурачится. «Варвара, а вот и вы!» Филипп спускался по лестнице. Даже если бы Алиса меня не предупредила, я бы по внешнему виду ее отца поняла, что пьеса окончена. Впервые мой сосед выглядел свежо, опрятно, гладко выбритым, без очков. На нем были джинсы и свободная рубашка. От растяпы в грязной футболке не осталось и следа. Алиса сообщила новости. «Сообщила. Поздравляю. Как пьеса?» Я старалась сильно не пялиться, но у меня не получалось. «Надеюсь, все нормально. Я отправил своему другу, он режиссер. Обещал скоро ответить и сказать свое мнение. Очень хочется есть. Давайте куда-нибудь сходим. Я приглашаю». Глядя на то, какой он нарядный, я тоже захотела принарядиться. Я сказала, что через 5 минут буду готова, и помчалась к себе. Поскольку за последние дни большая часть 6-й вешалки Шарлотты перекочевала ко мне, то дефицита в одежде я не испытывала, хоть и старалась не наглеть, и надевала одежду подруги только в случае необходимости. Сейчас был именно тот случай. Для праздничного завтрака я выбрала бежевое платье и джинсовую куртку. В ней я когда-то убегала от Эйну. Переодевшись, я вышла в сад. Навстречу мне выбежала Алиса. «Варвара, где будем завтракать?» Она тоже переоделась и теперь была в ярких лосинах и огромном худи. «Я знаю, куда пойдем». Из дома вышел Филипп. С небрежной укладкой, в темных очках, он выглядел так, словно сошел с яхты, пришвартованной у берегов Фетхии. Алиса заметила, как я удивилась таким метаморфозом, подняла брови и заулыбалась, давая понять, что она меня предупреждала. «Я изучил рейтинг ресторанов, находящихся недалеко от нашего дома. Пишут, что самые вкусные завтраки в ресторане Чек-Чек». Человек, который до этого держал меню вверх ногами, пытаясь понять, что там написано, изучал рейтинги заведений? Ущипните меня, я сплю. Кафешка оказалась обычной забегаловкой с пыльными столами. Мы оказались единственными посетителями. Официантка выглядела замученной. Я хотела предложить перейти куда-то в другое место, но Филипп был настроен решительно и заказал всем турецкий завтрак. Девушка записала что-то в блокнотике, затем засунула его в грязный карман передника и ушла. Со стороны кухни послышались громкие звуки. Начали готовить наш завтрак. Я решила воспользоваться временем и извиниться перед всеми за вчерашнее. «Филипп, Алиса, я хотела бы попросить прощения за то, что вчера вы стали свидетелями моих разборок с полицией и последовавшие за этим истерики». Они оторвались от телефонов. «Не извиняйся, все нормально. Тот полицейский сказал мне, что ты не преступница и виновата лишь в том, что не умеешь выбирать друзей». Филипп снял темные очки и посмотрел на меня так ясно, как никогда до этого. «Все верно. Я думала, стоит ли рассказать им эту историю. Наверное, они должны ее знать, хотя бы в кратком изложении. Я познакомилась с девушкой. Тогда у меня был не самый лучший период в жизни. Я сделала паузу. Семейство слушало меня внимательно. И вот однажды она пригласила меня на яхту к своим друзьям. «Ух ты! Наверное, у них много денег, раз у них есть яхта. Инна говорила, что это дорого», — заметила Алиса. «Да, они не бедные. Когда мы сошли на берег и пошли ужинать, моя подруга вернулась на борт и украла деньги и драгоценности. Полиция думала, что я с ней в сговоре, но я смогла доказать, что это не так». «Папочка, тебе надо написать про это пьесу или сериал». Алиса была в шоке. «Вот это да!» Он наклонился вперед и сильно заморгал, как будто собирался заплакать. «Минуточку, кажется, линза не так встала, давно их не носил». Так вот почему он был без очков, но при этом не щурился, как слепой котенок. «Пока ее не арестуют, я не могу покинуть страну, поскольку являюсь свидетельницей. Вот, я закончила краткий пересказ моих приключений и смотрела на них». «Очень жаль, что так вышло. Надеюсь, ее скоро поймают». Филипп, видимо, поправил линзу, его взгляд снова был ясным. Алиса сползла с кресла, обошла стол и обняла меня. «Варя, не переживай, мы тебе поможем. Правда, папа?» Тот закивал. «А как ты познакомилась с Шарлоттой?» Девочка вернулась на место. «Я сидела на пляже, мне некуда было пойти, но меня нашел Гектор. Так я познакомилась с Шарлоттой, и она предложила мне пожить у нее». «Мои призраки сказали мне, что он помогает людям встретиться». Девочка потрепала пса за ухом. Он зевнул. «Нам принесли завтрак. На столе появилось не меньше 10 мисок с различными закусками, сладкими и солеными, горячие семиты, лепешки, жареные яйца, круассаны, сыр и еще много того, что я видела и ела впервые. Филипп оказался прав. Завтрак в этом обшарпанном кафе был потрясающий. Я подумала, что в Турции всегда так. Не стоит ни о чем и ни о ком судить по первому взгляду. В любом неважном на вид кафе может работать потрясающий повар, как в случае с Чечеком, а в ресторане с белыми скатертями подают сгоревшие, утопающие в масле невкусные омлеты. Так же и с людьми. Тихоня за стойкой в отеле оказывается человеком с самым добрым сердцем в мире, а девушка, которой я доверилась с первого взгляда, предала, не моргнув глазом. «Какой красивый вид!» — Филипп откинулся в кресле. «Не замечал до этого, что тут так красиво. Горы и море. Что может быть прекрасней?» «Папочка, вообще-то тут всегда так красиво. Просто теперь ты это видишь, а раньше не видел». Алиса повернулась ко мне. «Я же говорила, что он изменится, когда допишет свою пьесу». «Что еще я не увидел, пока был в плену своих мыслей?» Он закинул руки за голову и подставил лицо солнцу. «Ну, например, что в саду много апельсинов, что у Гектора есть брови, что Варвара красивая, что было землетрясение». Алиса перечисляла, размешивая мороженое в стаканчике. Она не начинала его есть, пока то не превратилось в кашу. «Брови и землетрясение помню». Филипп сел ровно и погладил дочь по голове. «А вот апельсинов не видел. И ты права. Варвара красавица». Я картинно закатила глаза, словно я героиня турецкого сериала. Все засмеялись. Этот мужчина за одну ночь умудрился превратиться из гусеницы в бабочку, и мое сердце снова оказалось в опасности. Если контролировать свои эмоции и чувства, когда он был растяпой, я еще как-то могла, то сейчас, кажется, таяло быстрее, чем шарик мороженого в чашке у Алисы. «Так значит, теперь ты перестанешь ходить в грязной одежде и вести себя как...» Я подбирала слова, но ничего безобидного на ум не приходило. «Вести себя как душевно больной? Нет, не буду. Ну, если только когда начну вычитывать и вносить правки». «Это вообще-то не так страшно», — Алиса хлебала ложкой коричневую жижу. «Может, устроим вечером празднование?» Филипп смотрел на нас вопросительно. «Давайте пожарим что-нибудь на углях». Я вспомнила, как сжигала вещи Павлика на пляже, и меня передернуло. «Я не умею готовить на углях». Еда, приготовленная на огне, с недавних пор неприятно ассоциировалась с Эйна. «Я сам все сделаю, я умею. Вам с Алисой нужно будет только прийти». Он положил на стол деньги, и мы отправились гулять. Я с интересом наблюдала за тем, как Филипп заново открывает для себя побережье. Его умиляли бездомные собаки, которые грелись на мостовой, сувениры, цветы. Он словно прозрел и теперь старался максимально насладиться всем, что видел. До этого утра мы как будто жили с одним человеком, а потом он уехал, и вместо него приехал другой, отдаленно на него похожий. Алиса шла рядом и вела экскурсию, рассказывая про лавки с коврами, про отели, про то, что солнце садится за море. Она знала, какие кафе популярны у английских туристов, какие у русских, а в каких никого никогда не бывает. Отец искренне удивлялся всему, что слышал. Я шла позади и думала, что, наверное, если и влюблена в данную минуту, то в них обоих. Я впервые в жизни видела такие теплые отношения между ребенком и отцом. Тут Павел Дмитриевич, скорее всего, сказал бы, что я, как ребенок, который рос без отца, с матерью, которая меня не любила, тянусь к тем, у кого все наоборот. Возможно, так оно и есть. Я прожила почти всю жизнь, не зная, что такое любовь, не получая ее и не отдавая в ответ. На короткий промежуток времени, когда была с Павликом, я окунулась в это чувство и едва не погибла. Очевидно, в любви, как в плавании в открытом море, важен опыт. Чем чаще плаваешь, тем увереннее. После прогулки мы разошлись по своим домам. Филипп решил, не дожидаясь ответа от друга, начать вычитывать пьесу. Алиса пошла перебирать свой гардероб. Я легла на диван и переписывалась с Шарлоттой. Она была в восторге от своего тренера в спортзале и высылала мне его фотографии, сделанные тайком. Затем она отправила мне очередные анализы. Оказалось, что они у нее лучше, чем у всех ее подруг-ровесниц. Потом она начала обсуждать со мной наряды, которые собиралась купить или уже купила. Словом, переписка с Шарлоттой была лучшим способом убить время. Примерно в 16:00 ко мне пришел Филипп. Он продолжал излучать уверенность в себе. «Варя, мы собираемся поехать в магазин, чтобы купить необходимое для посиделок у мангала. У тебя есть предпочтение?» Он стоял с телефоном, готовый записывать. «Я всеядна, даже баранину полюбила. В этой стране она бесподобна». «Значит, баранина», — Филипп внес ее в список покупок. «А как ты к морепродуктам?» «И их я тоже ем». Я изучала Филиппа и все еще не верила своим глазам. Наверное, понадобится время, чтобы отвыкнуть от той его версии и привыкнуть к этой. «Тогда купим креветок». Он снова сделал заметку. «А по вину? Что купить?» И тут я вспомнила, что у Шарлотты вина было припасено на год вперед. Я давно перетаскала запасы к себе для сохранности, но выпила оттуда от силы 3 бутылки. Во время землетрясения оно чудом не пострадало. Я решила, что хозяйка не обидится, если мы откроем что-то из ее запасов. «Вина у меня много, есть буквально какое хотите. Формально оно принадлежит Шарлотте, но она точно будет не против». Тогда мы возьмем у нее пару бутылок, а потом вернем ей деньгами. Все равно хорошего вина тут, вероятно, нет, но я куплю портвейн. Пусть будет». Из дома примчалась Алиса, одетая в теплое пальто. «Почему-то сегодня холодно. Надеюсь, это пальто поможет мне согреться. Тебе нравится?» Она покрутилась передо мной. «Очень красивая. Ты будешь самой стильной в супермаркете». Я поправила ей воротник, и они ушли. Я вернулась в дом. Если Алиса права, и ее отец начал видеть мир вокруг и людей в нем только сегодня, значит, у меня есть второй шанс произвести на него первое впечатление. Я осознала, что хочу ему понравиться, но почему-то никак этого не пресекала. В то время, пока мои соседи закупались для вечеринки, я прихорашивалась дома. Делать это следовало аккуратно, так, чтобы с первого взгляда не было заметно, что я старалась. Из-за прохладной погоды я остановила свой выбор на драных джинсах и серой куртке. Все из запасов Шарлотты. Затем я пошла в душ. Решила, в этот раз без бритья. Стол мы накрыли в саду. Недалеко поставили мангал. Дыма было столько, что провоняла вся улица. Филипп ругался на производителя угля, который не хотел гореть. Размахивал картонкой, пытаясь раздуть пламя. В конце концов, ему это удалось, и вскоре по саду разнесся аромат жареного на углях мяса. Мы с Алисой нарезали овощи и сыр и стали ждать, когда еда будет готова. В этот раз дочь, обычно не отходившая от отца, сидела за столом со мной. «Вот если бы ты оказалась в сказке, где живут всякие существа, ты бы кем хотела там быть?» Она выглядела немного бледной, но в остальном вела себя как обычно. «Возможно, феей, с даром помогать всем, но при этом страшно ленивой и из принципа никому не помогающей». Я открыла вино и поставила на стол. «А я бы стала продавщицей цветов для великанов. У меня был бы огромнейший сад, в нем я выращивала бы огромнейшие цветы». Она раскинула руки в стороны. «Великанам нужны цветы?» «Конечно! Великанские невесты не могут выйти нормально замуж. Им букеты делать не из чего. Я бы им как раз и помогала». К столу подошел Филипп и поставил тарелку с бараньими ребрышками с одной стороны и миску с креветками с другой. «А вот и еда». Он отряхнул волосы от пепла и сел. Мы налили по бокалу, Алиса, подняв стакан с газировкой, произнесла тост. «Пусть все полюбят папину пьесу». Она откашлялась в кулачок. Мы все чокнулись бокалами и приступили к ужину. Еда была бесподобной. Филипп ел с таким аппетитом, словно его не кормили год. Видимо, у него проснулся интерес не только к окружающему миру, но и к еде. Алиса ела мало и вообще немного находилась в прострации. «Что-то я устала. Можно я пойду поиграю в доме? А то мне холодно». Филипп вытер заляпанные руки, приложил ладонь ко лбу дочери. «Температуры нет, значит, просто устала. Иди поиграй, мы с Варварой еще посидим». Алиса позвала Гектора, и вместе они ушли в дом. Филипп не сводил с девочки взгляда до тех пор, пока она не скрылась за углом. «Даже страшно вспомнить, что когда-то я был против того, чтобы она появилась в нашей семье». Он сказал это так неожиданно, что я не нашла, что ответить. «Тебе интересно, как мы взяли Алису из приюта?» «Думаю, да». Я сделала большой глоток воды, вспомнив совет Шарлотты, что на каждый бокал вина нужно выпивать столько же воды. «Я влюбился в Инну, когда она еще студентка играла в спектакле, который ставили по моей первой пьесе. Режиссером был мой друг. Я пришел на репетицию и влюбился с первого взгляда. Она была бесподобна на сцене. Я ходил к ним в театр так часто, как мог. Каждый раз Инна удивляла меня тем, как глубоко и точно она передавала характер героини, которую играла. Он подлил себе вина и сделал большой глоток. Спектакль по моей пьесе имел огромный успех. Я решился позвать Инну на свидание, и так мы начали встречаться. «И когда же вы решились взять ребенка из приюта?» Я слушала внимательно, пытаясь понять две вещи. Как этот добрейший человек смог выбрать в жены такую неврастеничку, и как эта самовлюбленная особа согласилась на ребенка? Инна в жизни оказалась, мягко говоря, другим человеком, нежели в стенах театра. Это ты и так знаешь. Я несколько недель видел ее только на сцене и влюбился в нее именно тогда, а потом выяснилось, что она значительно отличается от той, которая меня покорила. Мне показалось, что он уже захмелел. Актриса она и правда гениальная. Ей не давали роли, не знаю почему, просто не везло, и однажды она решила, что раз нет ролей, значит, надо становиться матерью. Я был не против, но потом оказалось, что она не хочет рожать. Ничего, что я это рассказываю. Я могу перестать? Нет-нет, продолжай. Я снова отпила воды и незаметно расстегнула пуговицу на джинсах, чтобы чувствовать себя комфортнее после всего съеденного. Она сказала, что рожать самой опасно. В любой момент могла подвернуться роль. А вот взять сиротку... На этих словах он передразнил жену. «Отличная идея». Она считала, что, как все нормальные актрисы, обязана взять ребенка из детского дома. Она сама нашла Алису, сама обо всем договорилась. Мы прошли курсы приемных родителей. И вот девочка с нами. Он кивнул в сторону дома. «Ну, это же замечательно. О такой дочери можно только мечтать». Я перед тем, как знакомиться с Алисой, уговаривал Инну передумать. Я не был готов к тому, чтобы в доме появился незнакомый мне ребенок. Боялся, что не смогу его полюбить. Он опять подлил вина себе в бокал. «У твоей подруги еще есть? Сколько хочешь, сейчас принесу», — сказала я и хотела встать, но он положил руку на мою. «Подожди». Я дорасскажу. Если я прервусь, то потом не смогу заговорить об этом снова. Только тут я поняла, что Филипп нервничает. Именно в этот момент до меня дошло, что он долго набирался храбрости, чтобы рассказать мне эту историю. Не знаю почему, но для него это было важно. Конечно, продолжай. Алиса была такой худенькой, такой бледной. Но как только я ее увидел... Я сразу понял, что сделаю все, чтобы стать хорошим отцом. Он потянулся к лицу, чтобы поправить очки, как делал это обычно, когда нервничал, но вспомнил, что в линзах, и вернул руку на прежнее место. «У тебя получилось. Ты самый лучший отец». «Да, но Инна...» Он сделал паузу, посмотрел на дом, потом на меня. «Только не говори Алисе, хорошо?» «Да, конечно. Что, Инна? Мне страшно хотелось услышать про нее какую-нибудь гадость». Инна передумала через 2 недели. Алиса часто болела, да и вообще наша жизнь перестала быть прежней. Инна решила, что дочь надо отправить обратно. Он сказал это и замер, ожидая моей реакции. «Офигеть!» Это единственное, что я могла сказать в данную минуту. Именно так. Она наигралась в мать и решила, что девочку надо вернуть в приют. Тогда мы в первый раз сильно поругались. Он встал. «Давай выпьем портвейна. Это мой любимый напиток». Он ушел в дом, а я не понимала, как быть с полученной информацией. Почему Филипп решил мне это рассказать? И... как теперь смотреть на Инну, если она к нам вернется? «Но предупреждаю, напиток коварный». Вернувшийся Филипп поставил на стол 2 рюмки и налил нам портвейн. «Спасибо, что рассказал мне эту историю». Я отпила маленький глоточек сладкого вина. Поблагодарить за такую откровенность, наверное, было правильно. Впервые кто-то был со мной настолько открыт. Я никому не рассказывал об этом. Не хотел, чтобы кто-то в нашем окружении относился плохо к Инне. И тут я поняла. Я стала тем случайным попутчиком, которому можно рассказать все, зная, что утром вы разойдетесь каждый по своим делам и больше никогда не увидитесь. Я не возражала. Я тебя понимаю. У меня тоже есть история. Я о ней мало кому рассказываю. Видимо, Портвейн начал свое коварное дело, и теперь пришла моя очередь изливать душу. «О, рассказывай», — Филипп пригубил из рюмки. «Расскажу, но сначала скажи, как вам удалось оставить ребенка в семье?» «Очень просто. Инна попросила взять на себя все заботы об Алисе. В целом этот вариант устроил всех. Теперь все, что касается воспитания дочери или ее благополучия, — это мои дела». Он одним махом выпил портвейн. «Теперь твоя очередь». Я начала свой рассказ со знакомства с Павликом. Филипп очень внимательно слушал, не перебивал. Потом я дошла до той части, где Павлик не приехал в ЗАГС, как я ревела и как моя подруга увезла меня домой в полубессознательном состоянии, о том, как оказалась в Турции и решила покончить тут с собой, чтобы прервать все эти мучения. Чем больше я пила портвейн, тем более детально излагала свою историю. Филипп не отводил от меня взгляда, и я видела, как ему интересно. Я решила, что раз уж пошла такая пьянка, в нашем случае буквально, то можно рассказать и про мать. Затем переключилась на то, как узнала, почему меня бросили. Про Айрин, арест, Шарлотту. «Так ты его так больше и не увидела?» Только тут я заметила, что Филипп держит меня за руку. «Кого?» Я выдернула свою ладонь из-под его пальцев. «Павлика! Как же не видела! Он сюда приезжал, но когда меня арестовали, сбежал, да еще кредитку мою украл. Я, видимо, уже напилась, раз упустила такой важный момент в своем рассказе». «Вот это да! Вот это он, подонок!» Филипп встал, покачиваясь на ногах. «Он бросил тебя дважды!» «Получается так. Но зато благодаря этому я познакомилась с таким количеством хороших людей, что, кажется, уже перестала на него злиться. Я поискала глазами воду, но ее нигде не было». У Филиппа зазвонил телефон. Это была Инна. Он поморщился, но ответил и отошел в сторону. Из глубины сада я слышала обрывки его речи, из которых было понятно, что у Инны все плохо. Я решила воспользоваться моментом и прибрать на столе. Отнесла в дом грязную посуду, то, что мы не доели, поставила в холодильник, затем пошла проверить, как дела у Алисы. Она мирно спала в своей комнате, Гектор лежал с ней рядом. Я позвала его, но он отказался идти. В саду Филипп ходил туда-сюда. «Варя, у Инны паника. Она просит меня приехать. Ты сможешь побыть с Алисой пару дней?» Он смотрел на меня взглядом, в котором читалась просьба о помощи. «Ну, если надо, то, наверное, могу». Я не знала, как быть дальше. Сесть за стол, где стояли недопитая бутылка и закуски, или считать вечер законченным. Она говорит, что режиссер ее не ценит, что исполнитель роли Нижинского или как его там оскорбляет ее, что все ее ненавидят. Он сел за стол и налил мне и себе, так что я решила, это еще не конец. «Успокойся. Если надо, то лети. Я побуду с Алисой». Я подумала, что так даже лучше. Он улетит, пусть на пару дней. Возможно, это немного охладит мои чувства. «Тогда я куплю билет на завтра». Он достал телефон и стал искать рейсы. «У нас получился замечательный вечер. Правда, Инна все испортила, но она всегда так делает». На его телефон прилетело сообщение о том, что сумма списана. Билет был куплен. «Улетаю завтра из Даламана в 12:00. «Наверное, ты ее любишь, если терпишь все это. Я точно была пьяна, раз решилась сказать подобное». «Наверное», — ответил он неуверенно. «Все, давайте продолжим вечер без Инны». Он поднял бокал. «За что выпьем?» За то, чтобы в нашей жизни всегда были люди, с которыми можно поговорить по душам», — сказала я, уже слегка запинаясь. «Отличный тост!» — он тоже опрокинул рюмку. «Вообще-то этот прекрасный напиток принято пить маленькими глотками. Так, во всяком случае, меня учили. Но что-то не хочется мелочиться». «Расходимся?» На улице уже похолодало. Я была пьяна, но ровно настолько, чтобы не сильно страдать утром. «Да, видимо, пора. Можно я тебя обниму? Ты мне очень помогла сегодня. Я пьян и счастлив. Мне хочется обнять весь мир, но начну с тебя, если ты не против». Филипп широко раскинул руки и, очень театрально обняв меня, положил голову мне на плечо. От запаха дыма, перемешанного с ароматом его тела, у меня закружилась голова. Я 2 секунды стояла как столб, а потом тоже его обняла. В эту минуту мы оба почувствовали друг к другу нечто большее, чем благодарность за вечер. Не могу это объяснить, видимо, потому что никогда до этого ничего подобного не испытывала, но если совсем просто, то мне показалось, что я обнимала его всю жизнь, как будто эти объятия породили какую-то новую силу, и это оказалось совсем не похоже на то, что я испытывала к Мартину. Там был зов природы, а тут... А я словно наконец-то нашла недостающую часть себя. Не знаю, что испытал Филипп, но мы как по команде вдруг разжали объятия и начали говорить какие-то глупости. Он стал опять недотёпой, который не может нормально складывать слова в предложение. Я взяла со стола бутылку и тарелку с недоеденным сыром и оливками и держала ее на уровне груди, словно это щит и меч. Затем пообещала позаботиться об Алисе и пошла быстрым шагом к себе. Между нами пролетела такая искра, как говорят в таких случаях, что если бы я задержалась там хоть на минуту, то мы бы точно воспламенились. Дома я поставила портвейн и закуски на стол и быстро повернула ключ, словно боялась, что Филипп идет следом. Хорошо, что утром он уезжает. Надеюсь, за эти 2 дня Айрин найдется, с меня снимут запрет на выезд, и я улечу в Россию. Меня немного отпустило. Я уже собиралась пойти в душ, как в дверь кто-то постучал. «Не открывай, не открывай», — говорила я себе, но вместо этого повернула ключ. На пороге стоял Филипп. «Я не смогу уснуть. Мы должны это сделать», — сказал он, наклонился ко мне и поцеловал. «Одна ночь. Мы никому не скажем». От этого поцелуя я окончательно опьянела и полетела куда-то, где еще не была. Остатками разума я смогла понять, что он уже стягивал с меня джинсы. Верхнюю пуговицу я так и не застегнула. Наверное, это был знак. «Только одна ночь», — подумала я. «Так уж и быть».